Третья глава. Благотворительность отца Иоанна. Отец Иоанн Кронштадтский, конечно, сознавал, что одними подаяниями кронштадтской бедноте не поможешь. Понимал, вероятно, и частичную правду некоторых нападок на него, а именно, что своей милостынью он отчасти поощряет нищенство. Но только на 17-м году своего священства он мог приступить к организации более существенной помощи. Для этого нужны были люди и деньги. Но отец Иоанн, согласно древней христианской традиции, думал не только о людях, которым надо было помочь, но и о тех, которые могли бы помогать. Он знал, что ничто так не облагораживает и не сближает людей, как работа на помощь ближним. Читая воззвания, с которыми он обратился к жителям Кронштадта, ясно видишь, что он думал о тех и других, как и о целом христианском обществе. Воззвания были напечатаны в 1872 году в газете «Кронштадтский вестник». Вот некоторые существенные места первого воззвания. «Кому неизвестны раи кронштадтских нищих, мещан, женщин и детей разного возраста. Причин кронштадтской нищеты и бедности множество. Вот главные – бедность от рождения, бедность от сиротства, от разных бедственных случаев, например, от пожара, от кражи, от неспособности к труду по старости, болезни и маловозрастности. Бедность от потери места, лености, от пристрастия к хмельным напиткам – и в наибольшей части случаев от недостатка средств, с которыми бы можно было взяться за труд, порядочной одежды, обуви, инструменты или орудия. К этому надо отнести еще особые причины скопления нищих в Кронштадте. Как видно, отец Иоанн разбирается здесь во всех частных и общественных причинах бедности, но особенное значение придает последним, то есть социальным. Для лечения их требовались и меры более социальные, более широкого размаха. Далее в своем воззвании отец Иоанн предлагал на деле убедиться в ужасающих условиях жизни кронштадтской нищеты и несколькими штрихами описывает их. А угодно ли кронштадтской публике видеть непривлекательную картину бедности наших нищих? Не гнушайтесь, это члены наши, ведь это братья наши. Вот эта картина. Представьте себе сырые, далеко ушедшие в землю подвалы домов, в которых по преимуществу помещаются наши нищие. Тут помещается по 30, 40 и 50 человек в жилье. Тут старые и взрослые, и малые дети, тут и младенцы, сосущие сосцы, в сырости, в грязи, в духоте, в наготе, а часто в голоде. Отец Иоанн предлагал всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому, образовать из себя попечительство или братство, по примеру существующих в некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища. «Не пугайтесь, господа, громадности дела», — продолжает отец Иоанн. «Доброму делу поможет Бог. А где Бог, там скоро явится все как бы из ничего. Если городу угодно было принять к себе такое множество нищих мещан, то он, конечно, должен взять на себя и обязанность занять чем-нибудь этих праздных людей». Пора сделать что-либо решительное, или устроить рабочий дом и для детей ремесленную школу, или же, как крайнюю меру, выпроводить часть их куда-нибудь в другое место. Во втором воззвании отец Иоанн говорил, что, согласно слову апостола Павла, «сильные должны носить немощи немощных» — послание к римлянам, глава 15, стих 1. И поэтому при таком богатом разнообразии сил нашего кронштадтского общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, и с состоянием, хотя и не громадным, Было бы и перед Богом грешно, и перед людьми стыдно оставлять такое множество наших членов, разумею, наших мещан, оторванными, изолированными от общественного тела и от его благосостояния. Опять я обращаюсь к обществу с покорнейшей просьбой обратить деятельное внимание на кронштадтских нищих мещан, приискать или сделать для них общее помещение и каждому дать соответственно его силам труд, которым он мог бы кормиться и одеваться. Во имя христианства, во имя человеколюбия, гуманности взываю, поможем этим бесприютным беднякам, не откажемся от солидарности с ними. Докажем, что чувство человеколюбия в нас еще живуче, и себелюбие не заело нас. Как хорошо было бы устроить дом трудолюбия. И нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то из города долой. Кронштадт не рассадник тунеядства. В то время отец Иоанн Кронштадтский был уже многими очень почитаем, и кронштадтцы, городская дума в частности, широко откликнулись на его призыв. Тем не менее, потребовалось около 9 лет до закладки здания, которое состоялось только в 1881 году. Открытие же дома 12 октября 1882 года. Сперва же, в 1874 году, было образовано приходское попечительство о бедных, в создании которого, как и в постройке дома, принял деятельное участие церковный староста собора В.Д. Никитин. В попечительство вошли люди самых различных классов населения и вели работу очень дружно. Умение объединить столь различных по происхождению людей – заслуга отца Иоанна Кронштадтского, которому принадлежал не только почин дела, но и главное руководство. В своем слове при открытии попечительства отец Иоанн говорил: «Церковное попечительство есть учреждение первых христианских времен, апостольских, которые по братской любви так заботились друг о друге, что не было бедного ни единого». К несчастью, когда дом был уже почти готов, однажды ночью невдалеке, в некоторых веселых заведениях, возник пожар, скоро охвативший многие здания и приблизившийся к дому трудолюбия. Отец Иоанн с тревогой смотрел на надвигающиеся бедствия и просил полицмейстера Головачева принять предохранительные от пожара меры в районе дома трудолюбия, в чем ему было отказано, и дом сгорел. Отец Иоанн был в большом горе и с несвойственной ему резкостью обличил, хотя прямо и не называя, Головачева. «Не внешний неприятель нашел на нас с огнем и мечом, а враг внутренний, тайный, облеченный во всеоружие мерзости и продажной дружбы и полного безучастия к постигшей беде. Безучастия, говорю, людей, которые на то и поставлены и существуют, чтобы служить общественной безопасности». Но, к счастью, страховая премия и новые пожертвования, стекавшиеся на этот раз со многих концов России, спасли дело. Головачев же вскоре попал под суд за разные неблаговидные дела, и отец Иоанн Кронштадтский, отлично знавший про его деятельность, был вызван для дачи показаний. Но только отец Иоанн и словом не коснулся проступков Головачева, напротив, указывал на некоторые его полезные действия. Прокурор заметил, что свидетель на суде обязан говорить правду, ничего не скрывая, на что отец Иоанн твердо заявил: «Я говорю по священству». Этот эпизод, по-видимому, произвел на тогдашнее общество большое впечатление – и запечатлен во многих биографиях отца Иоанна. В 1882 году дом трудолюбия был наконец открыт. Он был посвящен памяти год тому назад убиенного царя-освободителя Александра II, а храм при доме – святому Александру Невскому. Первоосновой дома трудолюбия, который потом как бы разросся почти в целый городок, были и пеньковые, и картузные мастерские, где в 1902 году, например, работало одновременно до 7281 человека. Легкий труд был сознательно избран для почина, чтобы от приступавших к работе не требовать каких-либо особых знаний, а только добрую волю. Важно было без промедления помочь отвыкшим от труда людям вступить на трудовой путь и пожинать сразу же хотя бы скромные плоды добрых усилий. Но тут же, главным образом для детей и подростков, открывалась возможность приобретать ценный капитал знания, начальное и специальное ремесленное образование. В Доме трудолюбия были следующие просветительные учреждения и начинания для детей и подростков. Бесплатная начальная школа, в которой в 1903 году обучалось 259 детей. Мастерская для обучения различным ремеслам, главным образом работе по дереву, 61 человек. Рисовальный класс для бедных бесплатно, около 30 человек. Мастерские женского труда, главным образом для девочек, шитье, кройка, вышивки, около 50 человек. Сапожная мастерская. Детская библиотека. В 1896 году насчитывала 2687 томов. Зоологическая коллекция. Военная гимнастика. К этому можно добавить книжную лавку как для взрослых, так и для детей. Для взрослых существовали при Доме трудолюбия следующие учреждения и занятия. Воскресная школа, разбитая по степени грамотности на несколько групп. В 1897 году насчитывала 133 мужчины, 34 женщины, большинство моложе 20 лет. Народные чтения, лекции, часто с волшебными фонарями, а иногда с духовным пением, на темы религиозные, исторические, литературные. В 1898 году средняя посещаемость – 264 человека. Бесплатная народная читальня. Читатели-дети так набрасывались на иллюстрированные журналы, что их стали выдавать лишь под вечер и по одному на человека. Платная библиотека. 30 копеек в месяц, залог 2 рубля. Наконец, попечительство занималось в небольшой мере издательством, главным образом брошюр, составленных из трудов отца Иоанна. Материальная помощь выражалась следующим образом. Приют для детей, главным образом сирот, и дневное убежище для малолетних на 50 человек. Загородная летняя дача для детей. Богадельня для бедных женщин, 22 человека. Большой каменный ночлежный дом, построенный в 1888 году, на 84 мужчины и 24 женщины. Плата 3 копейки за ночь. Для ночлежников выписывались 2 газеты. К этому всему надлежит прибавить врачебную помощь, выдачу обедов и пособий. Через бесплатную амбулаторию в 1896 году прошло 2720 больных. Народная столовая, работавшая в течение 11 часов каждый день, отпускала от 400 до 800 обедов ежедневно. Был у дома при детской загородной даче и свой огород. Пособия выдавались попечительством деньгами, одеждой, обувью и другими вещами. Чтобы помогать действительно нуждающимся, о них постоянно собирали сведения. Деньги выдавались в сумме от 1 до 20 рублей. В 1891 году, когда популярность отца Иоанна Кронштадтского стала уже всероссийской, и к нему в Кронштадт стали стекаться постоянно паломники, был выстроен еще там же странноприимный дом с бесплатным отделением и платным на 40 кроватей. Описанная разносторонняя помощь оказывалась всем, вне различия происхождения и вероисповедания. По по примеру Кронштадта, и другие города, начиная с Петербурга, стали заводиться подобными же благотворительными учреждениями. Такая организованная благотворительность по почину приходского священника в ту пору была, несомненно, необыкновенным и новым явлением. Если в Допетровской Руси среди святых монахов и были люди, умевшие сочетать личную святость с практической деятельностью на пользу ближних, в Петровской России таких людей было в монастырях немного и еще меньше среди белого духовенства. Пример отца Иоанна Кронштадтского тем более исключителен, что его практическая деятельность не помешала ему сохранить глубокую постоянную молитвенность и духовную созерцательность. Устройство Дома Трудолюбия не прекратило и чисто личной, частной благотворительной деятельности отца Иоанна. Напротив, она также продолжала возрастать по мере возрастания его известности и получаемых им пожертвований. В этом все увеличивающемся притоке пожертвований в руки отца Иоанна многие его жизнеописатели и почитатели видят пример того, как исполняется слово Спасителя. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Трудно с этим мнением не согласиться, как и с тем, что у отца Иоанна в деле благотворения левая рука не знала, что делает правая. В различных воспоминаниях о нем можно встретить немало рассказов о том, как он, находясь в толпе, буквально одной рукой принимал от кого-либо конверт с пожертвованной суммой денег, а другой тут же передавал его кому-нибудь другому. Многие свидетели таких передач утверждают, что у отца Иоанна было особое чутье, а то и настоящая прозорливость, благодаря которым он передавал пожертвования особо остро нуждавшимся людям. В некоторые годы через руки отца Иоанна проходили огромные суммы, иные биографы говорят о сотнях тысяч. О размерах их можно судить потому, что Кронштадтский дом трудолюбия в значительной мере содержался на деньги, вносимые отцом Иоанном, а также и по тем церквам, монастырям и учреждениям, которые отец Иоанн воздвиг на эти средства. Несмотря на создание Дома Трудолюбия со всеми его отделениями, нищие в огромном количестве продолжали с утра поджидать отца Иоанна. В ожидании милостыни они выстраивались в одну, две или три шеренги перед домом отца Иоанна или перед Кронштадтским собором. Они получили от кронштадтцев наименование «Строй отца Иоанна». Сперва каждое утро он лично обходил свой строй, в котором находилось иногда более 1000 человек, и раздавал по рублю на 20 человек. Позже это делали за него доверенные лица. Состав этих бедняков часто менялся. Можно было назвать несколько десятков, может быть и сотен бедняков, которые под влиянием пасторства отца Иоанна и его материальной поддержки и помощи сделались, если не праведниками, то сравнительно деятельными тружениками. Но прибывающих бывало все же больше выбывающих, почему численность строя не уменьшалась. Среди облагодетельствованных отцом Иоанном мест после Кронштадта надо прежде всего отметить родное его село Суры. Там воздвигнут им, во-первых, каменный храм с тремя пределами во имя святого Николая Чудотворца, святого Иоанна Рыльского и святой Параскевы. Во-вторых, основано православное церковное братство. В-третьих, построена сельская школа. В-четвертых, приют для детей. В-пятых, лесопилка. В-шестых, кооперативная лавка. И завод, и лавка зависели от созданного им православного братства. И в-седьмых, женский монастырь имени святого Иоанна Рыльского. 120 сестер в 1912 году, имевший отдельный скит недалеко от Суры и свое подворье в Архангельске. Кроме того, отец Иоанн воздвиг прекрасную часовню на могиле своего отца и, наконец, подарил братству пароход «Святой Николай Чудотворец», которым при своих поездках в Суры пользовался и сам. К учреждениям, созданным отцом Иоанном Кронштадтским в Петербурге, принадлежит прежде всего поставленный под покровительство преподобного Иоанна Рыльского Иоанновский женский монастырь на реке Карповке на Каменном острове. В подвальном помещении храма находилась еще одна церковь в память пророка Илии и преподобной Феодоры, чьи имена носили родители отца Иоанна. В этом нижнем храме, по его завещанию, и был погребен сам отец Иоанн. Его заботами и, вероятно, на полученные от него средства было создано в Петербурге на Бассейной улице подворье Леушинского женского монастыря, во главе которого стояла игуменья Таисия. Был еще создан отцом Иоанном Воронцовский монастырь в Псковской губернии, Вауловский скит около Рыбинска и Пюхтицкая женская обитель в русской Польше. Но не счесть тех церквей в России, на постройку или на обновление которых главный вклад был сделан отцом Иоанном, или где облачение и церковная утварь не были бы его даянием.